Псалом 74. Дирижеру хора на мотив «Не погуби» Псалом Асафа, песнь. Благодарим Тебя, Боже, благодарим, потому что близко Твое имя. Возвещают люди чудеса Твои. Ты сказал, в назначенный срок я буду судить справедливо. Когда колеблется земля и все живущие на ней, я удерживаю ее на столпах ее. Я сказал гордецам, не превозноситесь, и нечестивым не поднимайте рога, не кичитесь своей мощью перед небом, не говорите надменно. Ни с востока, ни с запада, ни с пустыни не стоит ожидать возвышения. Но Бог судья, Он одного унижает, а другого возвышает. В руке Господа чаша с кипящим вином, полным горьких приправ, и Он льет из нее. Всем беззаконным земли придется испить чашу эту до дна. Я буду возвещать это вечно, буду воспевать Бога Иакова. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведных.